Сонет 52. Я тот богач, чей ключ к сокровищам его ему ночной порой дорогу пролагает, среди которых он не каждый день бывает, чтоб тем не притупить восторга своего. И празднества затем свершаются так строго, что в каждом их году встречается немного, подобно жемчугам, заделанным в венце, или ряду дорогих алмазов на кольце, или выбору одежд, хранящихся до срока. Храню и я тебя в душе своей глубоко, и только иногда вскрываю свой тайник, чтоб сделать дорогим один особый миг. Так возвеличься ж ты, чьи вид и совершенство способны возбудить надежду на блаженство.